Тем не менее, хотя США не могут вжиться в роль доброго самаритянина мира, американцам не стоит забывать, что их страна располагает огромными богатствами и способна облегчить страдания во всех уголках земного шара. Столетия назад Максим Горький отметил великодушие американского народа, проявленное в момент, когда человечество отчаянно нуждалось в поддержке и сострадании. Пусть история Ара оживит это великодушное отношение ко всему человечеству и дома, и за границей. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is over. Got a start and an end and a hope. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on the Savoy, it's so devotional to you. You're the only one who's got it.